Глава первая. Анюта. Девочка лет шести расположилась на полу, прямо под новогодней елкой, старой, еще советской, но украшенной игрушками и мишурой на совесть. Анюта медленно, но аккуратно, насколько у ребенка это получается, выводит буквы на тетрадном листочке. «Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Аня. Ты приносишь детям подарки, но они мне не нужны. Знаю, в Новый год ты делаешь чудеса. Сделай так, чтобы я нашла папу. Мама говорит, что он потерялся очень давно, а я хочу его найти сегодня. Верю в твое волшебство. Помоги». За окном стемнело. Полностью погрузиться во мрак деревне не дают горящие уличные фонари, что работают через каждые 3-4 дома. Снежные сугробы и иней на стеклах отражают свет, делая улицу светлее. Дописав, девочка довольно осматривает листочек. У нее получилось. Даже не исправляла ничего. Занятия с мамой не прошли даром. Аня выводит сердечки по углам текста и рисует новогоднюю елку ниже. Теперь все. Деду Морозу точно понравится. Девочка вскакивает и спешит к приготовленному рюкзачку. Внутри маленький термос со сладким чаем, пачка печенок и мандарин. «Буся, ты со мной!» Анечка хватает довольно потрепанного плюшевого щеночка. «Вместе будем искать папу. Ты будешь защищать меня в лесу от волков!» и пихает игрушку в рюкзак. Хоть они и говорили, что в их лесу волков нет, но верный друг все равно не помешает. С ним не так страшно, как одной. Записка для мамы ложится на стол. Девочка одевает теплый комбинезон, зимние ботиночки, шарф, шапку, варежки. В руку берет маленький фонарик-брелок. Данилка, что живет через три дома, подарил. Тетя Света говорит «жених», а Аня сомневается. Вон, Савелий ради нее летом целую поляну крапивы палкой победил и ящерку поймал, дал погладить. Жалко, он только летом к бабушке приезжает. Одевшись, девочка выскакивает во двор. Нужно спешить, пока не пришла мама. Она точно не отпустит искать папу. Анечка знает, мама ее любит и очень переживает, но не понимает, что сейчас ей поможет Дед Мороз. Она записку красивую ему написала и вела себя весь год хорошо, точно поможет. И вообще, мама сама говорила, что я у нее уже совсем самостоятельная и взрослая, так что нужно бежать, пока она не вернулась от тети Светы. Та ей холодец дать обещала. Фу, бле. Вот мама вернется и пусть еду к Новому году готовит. А она, Аня, к этому времени папу найдет и приведет. В записке маме так и написано. Во дворе никого. В доме тети Светы в окнах свет. Аня прижимается к соседскому забору и бежит вдоль него. «Аф!» — раздается из-под забора. Оттуда же высовывается собачий нос. Целиком голова в эту щель не пролазит. «Жорка, фу, тише!» — грозит Аня кулаком собачьему носу. «Мамы же с теть Светой услышат!» Отворяя калитку на улицу, девочка бросает соседскому псу на прощание. «Взяла бы тебя с собой, но теть Света ругаться будет. И печенок в рюкзаке только на меня и Бусю». На улице пустынно. В деревне и так немноголюдно, а сейчас так и вовсе. Все готовят праздничные столы. На другом конце улицы кто-то ходит. В руках мелькает широкая лопата. Но падающий снег, что только усиливается, не дает разглядеть подробности. Аня замирает на некоторое время, задрав голову. Уж очень красиво. Крупные пушистые снежинки падают в ярком свете на фоне фонаря. Спохватившись, командует: «Все, Буся, бежим на поиски!» И девочка припускает по вытоптанной дорожке, ведущей через лес к железнодорожной станции. но ей не нужно на электричку. Дед Матвей не раз упоминал, что все приезжие, что теряются в нашем лесу, всегда потом выходят к Калиновке. Это другая деревня. Почему так, непонятно. Но папа, наверное, когда потерялся, тоже, скорее всего, туда пришел. Значит, искать нужно там. Папу Аня никогда не видела, но не сомневается, что сразу узнает. Дорога до Калиновки идет через Соборино, но это очень далеко, так автобус ходит. А тетя Света, когда они с мамой летом по ягоды ходили, показывала другую дорогу. Вернее, дороги там как раз и нет. Тропинка, идущая к железнодорожной станции, заворачивает. Там еще дерево поваленное. Так вот, если не поворачивать, а идти прямо через лес, как раз куда указывает упавший ствол, выйдешь прямиком к полю, а за ним Калиновка. Вот Анечка и припустила сначала бегом по тропинке, а когда устала, уже пешком. Отдалилась уже достаточно, чтобы огни уличных фонарей пропали за стеной деревьев. Но в лесу все равно было видно, куда идти. Маленький фонарик-брелок красиво подсвечивал падающие снежинки. Сугробы и налипший на кору деревьев снег сказочно сверкал. Ане не страшно. Вот и поваленный ствол. «Оп!» — девочка запрыгивает на него. «Буся, смотри, как могу!» И идет по дереву, представляя себя ловким канатоходцем. Чуть не упала, потому быстро соскакивает со ствола. Ветер немного усиливается. Крупные хлопья снега падают все быстрее. Они легко заметают следы, оставленные маленькой ножкой.